שאני קורא תורה, каждый раз, когда я читаю Тору, אני בהלם איך היא מתארת נכון ומדויק כל ימי חיינו. Я в удивлении наблюдаю, как в точности Тора описывает все наши дни. А Тора нотенет лану ура, ותשובה, וכל דבר שיכול לעזור לנו. Тора даёт нам направление, ответы, всё, что может нам помочь. דרך כלל אנחנו חושבים שתורה הייתה נכתבת אז. Обычно мы думаем, что тогда ещё Тора была написана. זה מאוד רחוק מאיתנו. И это как бы далеко от нас. וכאילו זה לא שייך אלינו, כמעט. И как будто это вообще к нам не относится, не принадлежит нам. בעצם זה דבר אדוני חי. Но на самом деле это живое слово Божье. ונותנת לנו הדרך נכונה. И даёт нам правильный путь. תסתכלו היום. Посмотрите сегодня. כמה אנשים, אני מתכוון על קרב מאמינים עכשיו. Сколько людей, и я имею в виду именно в теле Мессии верующих. כן, מאמינים. Верующие. מבולבלים, לא יודעים מה לעשות. Полностью запутались, не знают, что делать. מה להחליט? Что выбирать? מה מבלבל אותנו? И что путает нас? קול של העולם הזה. Каждый. Кол. А, голос этого мира. כן. הרוחות הן ממשיכות לפעול כמו שהיו פועלים גם בזמן של המדבר וגם בזמן של המצרים ובהמשך. Злые духи продолжают действовать так, как они действовали еще во времена пустыни и в другие времена и так далее. אנשים מחליפים מדור לדור כל הדור. И с каждым поколением люди, поколение меняется, с новым поколением происходят изменения. כן. אבל רוחות האלו ממשיכים לפעול באותו כיוון ובאותו צורה. А те духи продолжают действовать в том же направлении и таким же образом. זה ממש נפלא, אבל שיטות לא השתנו. Очень интересно, но методы не изменились. והכל שייך לתקנות וחוקים. И этот голос относится к правилам и учреждениям, установлениям. Мишпатим, хуким. Суды, законы. Кен, мишпат, это не там мишпат бейдин, килу. Это агдарот, правила. Правила. Кен, мицвот. Установления. Кен, это ваше катув кан. То, что тут написано. Есть дерех, брура, מאוד מאוד. Но есть очень чёткий путь. ונתיב אמין לגמרי. И очень ясная полоса. Маршрут. Маршрут. דרך התורה. Через Тору. דרך השם. Через Господа. באיזה שיטה פועלים כל הרוחות שחורות האלו? И все эти тёмные силы, тёмные духи, какими методами они пользуются? Пахад. Страхом. Эйма. Страх, запугивание. Хосер мейда. Недостаток информации. Шекер меурвав и маймет. И ложь, которая смешана с правдою. А бен адаму ло яхол пашут лявдиль. Эфо шекер ве эфо аймет. И человек уже не может разделить, где ложь, а где правда. מדהים היום, אנשים מאמינים בשקר, בלב שלם מאמינים, שקר, עובדים עלינו בעיניים, ואנשים מאמינים. Удивительно, что верующие верят сегодня обману, который пропагандируется открыто. בטוחים שזה אמת. Уверены, что это правда. ולא סומכים על הדבר אדוני. И не полагаются на Слово Божие. מה זה, דבר אדוני זה... כבגד בלוי בשבילהם. Но что такое Слово Божие? Это как ветхая изношенная одежда. Эм хошвим каха. Вот так думают. Ма за эфо Муше Рабейну, ве эфо анахну. Где там Моисей, наш раввин, и где мы сегодня? Людем атем юдим. Не знаю ли вы знаете? מה זאת אומרת מילה מחשבים? Что значит слово мысли? Махшевим, махшев, махшевим. Компьютер. Айом, махшав. Сегодня компьютеры. А? Кен? Батура катув, что коля космим ве махшевим арурим. В Писании написано, что все мысли, они прокляты. Ло махшевот. А. Махшевим. Компьютер. Кен? Писание. Кен, авал аз зе ло я махшев, кмо ше айом махшев. Все компьютеры, они прокляты. Но тогда не компьютеры были именно как сегодня. Космим, зе космим айом. Колдуны. Колдуны. Кен. Которые сегодня колдуют через компьютеры. Работа зе ло я уман, ке ису пара, тура митаэрет лану, йом шеля айом. Друзья, это просто удивительно, невероятно, что Тора нам повествует даже до сегодняшнего дня. Как заранее можно было знать на там 3,5 тысячи лет вперед? То, что... И сегодня человек как бы он не знает. הוא לא מבין איך זה יכול, זה לא עולה על הדת שלו, הוא לא מאמין בזה. Он даже в это не верит. Это даже ему не приходит אבל כתוב. Но написано, что это будет. אנחנו היום בטוחים שזאת הברכה. Мы сегодня уверены, что это благословение. התורה אומרת לא, כללה. Тора говорит, нет, это проклятие. לפעמים אנחנו משתמשים בדברים בעולם הזה, זה ככלים, ככלי. Иногда мы пользуемся вещами этого мира как инструменты. אבל אני רוצה לשאול. Но я хочу спросить. מחשבים היום גונבים דור חדש או לא גונבים? Компьютеры сегодня воруют новое поколение? גונבים נשמות, כובשים את הנשמות או לא? Воруют сегодня души или нет? כובשים אותם? Порабощают их сегодня, завоевывают. Берут в плен. Бетах шекен. Конечно же, да. Кама айом мехурим лазе. Насколько сегодня люди зависимы от этого? Давар арур легамры. Это явно проклятие. Ото давар, они... Я могу другой пример привести. Чтобы не думали, что мы фанатики. Вино — это благословение или проклятие? Зависит, в какой стране пьют. В Израиле это благословение. И написано «яин для освящения». Нахон? Так ли? Шутим кцат. Пьют немного. כדי לברך את האדון, чтобы благословить Бога, מברכים יין ולחם, благословляют за вино и хлеб, בסעודת האדון, יין זה ברכה או כללה? В причастии вино это благословение или проклятие? ברכה. Благословение. אבל בן אדם שמכור ליין, но человек, который תחת הכללה. От вина он будет под проклятием. הכל תלוי מאיתנו, רבותיי. Все зависит от нас. לא מהדבר עצמו. Не от самого предмета. כמובן שיש דברים אסורים לנו. זה ברור. Конечно, есть абсолютно запретные вещи для нас. Это понятно. עכשיו, כשישראל היה במצרים. Когда Израиль был в Египте. ידוע שהיה משהו שמה שהיה, לא היה לטוב. Было известно, что то, что там было, было не во благо. ובורא העולם אומר שאני יצאתי אתכם מהמצרים. И Создатель говорит, что я вывел вас из Египта. עזבו את זה שמה. Оставьте все это там. זאת אומרת, היו בעיות. Это говорит о том, что были проблемы. עכשיו אנחנו נקרא את הכתב. ואז הוא אומר, שהארץ אשר אני לוקח אתכם, ארץ שהבטחתי לאבות, גם שמה לא תעשו את זה. Он также говорит, и мы зачитаем, что когда вы войдете в землю, которую даю вам, там тоже этого не делайте. Вон икра это ктав. Давайте прочитаем. Ваикра. Левит, книга Левит. Кен. Юдхет. 18 глава. Пасук решен. Выдабер Адунай эль Моше леймор. Пасук. С первого стиха. И сказал Господь Моисею, говоря. Дабер эль бне Исраэль ва амарта алейхим, ани Адунай вухехим. Объяви сынам Израилевым и скажи им, я Господь Бог ваш. Кемаасе эрец Мицраим, ашер яшафтим ба, ло таасу. У кемаасе эрец Кнаан, ашер ани меви этхем шама, ло таасу. У вехукутехем ло телеху. По делам земли египетской, в которой вы жили, не поступайте. И по делам земли ханаанской, в которую я веду вас, не поступайте. И по установлениям их не ходите. Так что же делать? Когда были в Египте, были законы. Также в Ханаане. Там тоже есть законы. И Творец Вселенной говорит, не идите за этим. Я хочу спросить, что сегодня непонятно нам? Человек, который провозглашает, что он верит в живого Бога, не понимает и как бы не знает, в чем разница между правилами, которые пишут сегодня представители этого мира, и заповедями, которые дает Творец Вселенной. Нету баланса между двумя. Или выбираем одно, или другое. Люди всегда пытаются подобрать как бы одно к другому. Подогнать. В Новом Завете написано, что если какой-либо закон или правило, вот так она, или постановление митнагедит ли тура, будет противоречить Торе, хаяв маамин, ани кебенадам маамин, хаяв левоцеа митсвата тура, вело таканот о хуким шела медина о манхиг о ло мишане мизе. То я как верующий обязан выбрать именно закон Божий над теми законами, которые сегодня выпускает просто человек. Ма умрим? И что говорят? Лезе маком ата коре лану. К какому месту ты нас призываешь? Та руце баайот лану. Ты хочешь проблемы на нас навести? Ани агид лана ни мушехет кулам. И я скажу, куда я всех тяну. Леган Эден. В рай. Эн шама, килу, лешама эн дерех кала. И в рай нету легкого пути. Анахну руцим ликанес ле мальхута шамаем блешум мамацим. Мы хотим войти в Царство Небесное без всякого усилия, без всяких препятствий. Халак. То есть плавно, мягко. Лёйе. Не будет так. Ахлатот кашот мехакелан. Нас ожидают трудные решения. Ва, не руце ломар, коли хаду и шалем мехир басов. Я хочу сказать, что каждый в итоге заплатит цену. Коли хад. Каждый. Аз готов ли ты леху? И написано, не идите этим путем. Мау сима нашим мамини моем. Что сегодня делают верующие люди? Умрим за то, за милугим. Это хорошо, это от Бога. Ага. Кулям умрим каха. Все так говорят. Гам эцель нацим по ая нихтав элогим итану. Даже у нацистов здесь на поясе, на ремне было написано «Бог с нами». Ну, а змазем, за, мазем ухиях лану. А что это нам доказывает? Что зе нахон? Что это правильно? Тафилу кцат сехель. Давайте включим немножко мозг. Пасук рви. Четвертый стих. Эт мишпатай тасу, вет хукотай тишмеру лалехет бахем. Ани Адунай лугехем. Мои законы исполняйте, мои постановления соблюдайте, поступая по ним. Я Господь, Бог ваш. Амен. Амен. Лама закаше. Почему это трудно? Олям Аба, эфу. Где грядущий век, новый мир? Аваля. אבל עולם הזה, הנה הוא כאן. Но этот мир, он сейчас тут. אני צריך להיות היום. Я сегодня должен жить. מה לאכול? Знать, что мне есть. מה ללבוש? Во что одеться? איך לשלוח ילדים לבית ספר? Как мне посылать детей в школу? ומקבלים החלטות לא נכונות. И принимаем неправильные решения. Аль-басис шел атаканот шел аулам азе. На основании постановлений правил этого мира. Варухот мамшихот лифоль. А духи продолжают действовать. Ото хуким, ото давар. Те же законы, то же самое. Маша я бездом веомора. То, что было в Содом и Гоморре. Айом митхалех кол аулам. Сегодня охватило весь мир. וחושבים שזה טוב. И думают, что это хорошо. ורוצים לשכנע אותנו. И хотят убедить нас. זה דוגמה קטנה, אבל. Это всего лишь один пример. אל תסכימו עם המוות, רבותיי. Не соглашайтесь со смертью, друзья. אנחנו קרואים לחיים נצחים. Мы призваны к вечной жизни. Не соглашайтесь со смертью. Азмала мут мирав. Так что нам теперь умереть с голода? Вишмартим эт хукотай в эт мишпатай ашер яасе отам гаадам вахай бахем ани Адонай. Пятый стих. Соблюдайте постановления мои, законы мои, которые, исполняя, человек будет жив. Я Вахай Бахем. То есть ими он будет жить. Маамин оло? Верим или нет? Да маамин безе. Веришь ли ты сегодня в это? Тем йодим кидэ лекаем двар Адонай? Знаете, для того, чтобы исполнять Слово Божие. Ло лефамим, кимат тамид, царих лалехет адасов. Не иногда, а всегда нужно идти до конца. Адасов. До конца. ואני אתן הוכחה. Я дам вам доказательство. שעם ישראל יצא מן המצרים. Когда израильский народ вышел из Египта. מה היה? Что было? בוא נקרא את זה. Давайте прочитаем. שמות. Исход. י"ד. 14 глава. מפסוק 10. С 10 стиха. שמות י"ד פסוק 10 ועלה. С 10 и дальше. ופרעו הקריב, וישאו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים. נוסע אחריהם, ויראו מאוד, וצעקו בני ישראל אל אדוני. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы Господу. Все было хорошо, все было замечательно. И как будто жизнь начинает налаживаться. Потом, и вдруг... Обратили свой взор ахора, назад. Руим, что они видят? Египет преследует их. Мицраим, лозевотану, адасов, Египет не оставит нас в покое. Уирдов. Уирдов. Он будет гоняться за нами. Дальше продолжаем читать. Ваамру эль Моше. המבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר מה זאת עשית לנו להוצאנו ממצרים И сказали Моисею, разве нет гробов в Египте? Что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведи нас из Египта? Коль цад, шем асу? Каждый шаг, который они делали, עלה, היה עולה למשה עצבים, כוחות, דאגות. стоило Моисею очень много усилий, переживаний, нервов. Каждый раз говорят: оставьте нас, хватит нам. А Моше не масталану. Моисей нам надоел. Нахну ло холим лирот отха. Мы уже тебя видеть не хотим. Митнагдим ки леоев ле Моше. И выступали против него, как против врага. Рацу лисакел ото. Хотели побить его камнями. Дибру диба алав. И говорили напраслину. Напраслину. Дворим раим. Плохие вещи. Кольпам. Каждый раз. Мрега шеу бали Мицраим. В тот момент, когда он пришел в Египет, он сказал: давайте выйдем, друзья. Что сказали ему? Беладеха я ютер тов. Без тебя было лучше. Сейчас фараон, он за нами гонится, оставь нас. Он ожесточил руку свою там, в Египте, над нами. Дал больше работы. И так далее. То есть виновен был в этом Моисей. Говорили: ты виноват. 10 заповедей тоже не были так. С трудом он взял их и вывел из Египта, конечно же, с помощью Бога. И только вот вышли. Смотрят назад. Мицраим родев. Египет гонится. И что они говорят? Ма хасер шама якварим. Что недостаточно там было гробов? Лемала кахта отану ламут кан бамидбар. Зачем ты нас сюда привел умирать в пустыне? Сомеретем омрим, анахну руцим лямших от хаим авадим. Другими словами, они говорят: мы хотим продолжать еще вот эту жизнь рабства. От 20-30 шана, кама шие. 20-30 лет, сколько будет? Авалим шох каха. Ну вот так тянуть, продолжать. Бимком ламут вне хорин. Вместо того, чтобы умереть как сыны свободы. Но Бог не взял их на смерть. Наоборот. Но это то, что они видят. Они видят, что это смерть для них. Почему? Это то, что Египет им показывает. Мицраим говорит, Египет говорит: я вас уничтожу. Вы не будете жить. Потому что у египтян была армия, сила, марквот и сооружения, колесницы. Марквот, кен. Мам Исраэль, Авадим. Ну а что у израильского народа? Не рабы. Менталию челевед. Даже у них менталитет был. Он не знает, как бороться за свои права. Он раб. Только проблема от Моисея. Так они видели. 12. Алло, зе. А давара шерди барну элеха бамицраем леймор. Бамицраем им квараю умрим эдзе. Леймор. Хадаль мимену венавда это мицраем. Китов лану. А вот это мицраем. Мемутейну бамидбар. 12 стих. Не это ли самое говорили мы тебе в Египте? То есть еще тогда, сказав: оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне. Вы понимаете, что происходит? Они больше любят и уважают фараона и Египет. Потому что он как бы дает им спокойную жизнь. Но тогда ты не можешь быть вместе с Богом. О, там мишарет ле олам азе оле паро. Или же ты служишь этому миру и фараону. О, та тишарет ле элохим, авал ата хаяв леот хувши мим олам азе. Или же ты будешь служить Богу, но для этого ты должен быть свободен от этого мира. Эх лехиот. Как жить? Как Бамидбар. В пустыне. Эн маим. Нет воды. Эн лехем. Нет хлеба. Эн атид. Нету будущего. Эн махар. Нету завтрашнего. Каха эм руим эдзе. Так они видели. Мискиним. Жалко их, бедные. Вьомар Моше элам. Аль тирау. Ит яцву. Уреу эт Йешуат Адонай ашер яасе лахем айом. Ки ашер раитем эт Мицраим айом, ло тосифу лиротам од ад аолам. Но Моисей сказал народу: не бойтесь, стойте и увидите, увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне. Ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Сегодня то же самое, друзья. То же самое. Доврим бодидим умрим ло тирау. Доврим бодидим. Немногие проповедники. Вот немногие проповедники говорят. Кен? Лотирау. Не бойтесь. Тамду. Стойте. Тамшиху лишмор мицвот. Продолжайте исполнять заповеди. А тем лотиру мяйом вада улам паро векула мицраим. Лотиру. Говорит, что весь Египет, фараона отныне и вовеки не увидите. Олам шел айом зе ото давар, зе паро, зе Мицраим. Сегодняшний мир выглядит именно так. Есть фараон, есть Мицраим, Египет. Отиот мишоры шел Мицраим зе Ницра, зе Ноцар, ше сугрим отха, лонот ним лацет. И буквы слова Мицраим от слова закрывать не дают выйти тебе. Ковшим высогрим отха. Тебя завоевывают и закрывают. Энеция. Нету выхода. Бекоах адамен батуах. И в силе человеческой, конечно, нет. Аваль бекоах Элоги еш. Но в силе Божией есть. Венашим мефахдим. И люди боятся. Манухаль, эхие. Что мы будем есть? Как мы будем быть? Нахну намут, а нахну намут. Ой, вавой. Что будет? Векмоша я меду барба парашата шуа матхилим ли смоах либне адам. Либасар вадам. И как было сказано в парашат Шавуа, начинают надеяться на человека, на плоть человеческую, на плоть и кровь. А нашим тамид метеорим еще зекох ле улам азе. Люди всегда описывают силу этого мира. Транслируют. Транслируют силу этого мира. Мишадрим, кен. Эзи кох умед абурхем. Какая сила стоит за всем этим? Бемата сумех. На что ты полагаешься? Мата сумех. На что ты надеешься? Айом олам мивацэ лану хуким бетаканот. Сегодня этот мир дает нам свои правила и постановления. Тивкеху эйнайм. Откройте глаза. Роцим ликвош кулам. Ласот эдер авадим. Хотят всех завоевать и загнать в стадо рабов. Ма ло муван ани ло мивин, эмет. Что непонятно, я не знаю. Мишакрим, кольпа ам шекер, шекер. Венашим маминим, улхим аля шекер. Маминим. Каждый раз обманывают, и верующие ведутся на этот обман. Мазе. Что это? נותנים ונותנים עוד אמון. אתם תומכים בשטן. Каждый раз, когда мы их поддерживаем, мы поддерживаем сатана. Томхим бекуах сатан. Поддерживаем титори руквар. Сатана, пробудитесь. Тавсику, тавсику ласот эдзе. Перестаньте это делать. Шуву ле адон, шуву ле мецвот. Вернитесь к Господу, вернитесь к заповедям. Кол пам мишакрим ве амаминим. Каждый раз обманывают и каждый раз верят. Эх, ифшар. Как так можно? И маамин лифхот пам ихад. Если один раз поверил. Ло, и маамин. Если лифхот пам ихад ишакер. Эн ло имун, ло нотним. Хотя бы один раз обманет, уже нету ему доверия. Афилу шело мишакер. Даже если не обманывают. Минасим ласот листовев. Пытаются как-то перекрутить. Выйти против, не согласиться. Каждый раз какое есть противостояние. А то, что каждый раз этот мир выпускает, съедают это с открытым ртом. Принимают. Откройте глаза. Рутхим мовили мулям айом. Мало муван. Сегодня пытаются нас уничтожить, что непонятного. Как можно идти за этим? Это фараон. Это законы Египта. Погим лихаехем. И жизнь твою разрушают. Влорак шелха. Не только твою. Матхилим лашевет аля иледим шелану айом. Также сегодня начинают наседать на наших детей. Ма за давар азе? Что это происходит? Ма ло муван? Что непонятного? Матай за ая? Когда такое было? Зе рух шел амавет, зе паро. Друзья, это дух смерти, это фараон, который преследует верующих сегодня. И неверующих, всех. Не давайте им доверия своего. Вернитесь к Слову Божьему. Вернитесь к заповедям. Начинайте исполнять Слово Божие. עוזבים את זה, הולכים לשם, איך, איך? Оставляют тут, идут туда. Как это? מה נאכל? כלום. Что будем есть? לא בלחם לבדו יחיה האדם, כתוב בתורה. Ничего. לא בלחם לבדו יחיה האדם. Потому что написано в Слове Божьем, что не хлебом единым будет жить человек. אז מה, אנחנו אומרים שאנחנו מאמינים, אבל לא כל כך. Так что мы говорим, что мы верим, но не так. איך אתה תחיה? Как ты будешь жить? אתם רוצים לשאול איך אני אחיה? Вы хотите спросить, как я буду жить? אני הולך למות. Я собираюсь умереть. ככה אני רוצה להריש חיי נצח. Такой ценой я хочу приобрести жизнь вечную. אם יהיה ככה, אז יהיה. Если так будет, значит так будет. יותר טוב למות מרעב, כי זה דבר מאוד מאוד גרוע, באמת. Лучше умереть с голода, и это тяжело, но лучше умереть с голода, чем погибнуть в гиене. Я не знаю, кто читал книгу Натана Шаранского. Я читал. Он был в голоде 150 дней. Аля деашило. Ма удараш? Оставаясь на своем мнении, что он требовал? Удараш михтавим ми что? Требовал письма от его жены. Весефер тилим ба иврит ше лаху мимену. И книга псалмов. Сефер катан. Маленькую такую, которую взяли у него. Айо кушрим ото. Его привязывали. Махнисим машпех литоха гарон. лейка. И клали ему лейку в рот. Машпех литох агарон в горло. Шафху марак. И заливали туда суп. Шело ямут мирав. Чтобы не умереть ему с голода. Лама уасайдзе. Почему он это делал? Умар эле кулам шеу хувши. Умнам шеу басогер. Он всем показывал, что он свободный человек. Умнам шеу бакеле. Несмотря на то, что он был в тюрьме. Есть лохирут. У него есть свобода. Айом аль прусат лехем. Мефатим бне адам. Сегодня искушают человека куском хлеба. Лухим аколь. И все забирают. Бецура пашут хуцпанит лигамры. Просто наглым таким образом. Это за хуцпа. Это наглость. Вы мамини мухим к мухбарим аля халил. И бешурот, бешурот охим. Вот так шеренгой просто идут, как мыши на мышеловку. Видели кино? Про гусей. Аля арвазы? А бахур я минаген аля халил. Парень играл на дудке? Кен. וכל האחברושים הלכו למים. ותבו. Все мыши пошли в воду и утонули. Крысы. Ахбарош это крыса. Ахбар это мышка. Айом анашим ухим уту давар аля халил. Сегодня точно так же люди, образно говоря, пляшут под эту дудку. Эфуция, мало осот. Где выход? Что делать? Валехет адасов. Идти до конца. Люли фахед. Не бояться. Ватем тиру йом ахарон шелахем. И вы увидите их конец. Зело они умер, за два радуна умер. Это не я говорю, это Слово Божие говорит. Атем тиру йом ахарон шелахем. Вы увидите их последний день. Гамани ирэдзе. Оми адама, оми нашамаем, аваль альбатуах шани ирэдзе. Я точно тоже увижу это здесь на земле или там на небе. Беззехок анахну ухим. Лифи эззехок анахну ухим. По каким законам мы следуем? Хуким шеля улям азе. Законы этого мира. Эм любиш лхем. Они не для вас. Негет. А против вас работают. Негет. О, два Радонай, шиу тамид, тамид литоватейну. Или же мы следуем законам Слова Божьего, которое нам во благо. Бема там амин ютер. Во что ты больше веришь? Леана та олех. Куда ты идешь? Нет такого, что человек говорит, я доверяю Богу, но идет в противоположную сторону. Это путь обмана. Пусть Господь благословит нас и даст нам силы. Шейнами ее тухот. Чтобы глаза наши были открыты. И чтобы наши уши только Слово Божье воспринимали, а не что-то другое. Не бойтесь. Он покажет нам свое спасение. Он дает нам спасение. Всегда только нужно идти до конца, потому что только там мы увидим это спасение. Израильский народ был замкнут между Египтом и Черным морем. Не было куда идти. И Моше машах шевет в нефтах ям. И Моисей взял скипетр, поднял его и открыл, раскрыл море. אני מאמין בלב שלם. Я верю всем сердцем. Боре Олям ифтах гам бишвили ям. Что Творец Вселенной и для меня раскроет море. У ифтах ли петах. Он откроет мне проход. И е петах. Будет проход. Царих рак лаамин адасов. Только нужно верить до конца. Вело лаамин лехоким шел Олям азе. И не доверять правилам этого мира. הם משקרים אותנו. אני אבנו את נס. כל הזמן משקרים. עד כמה? עד כמה? До когда это будет? שיברך אותנו אלוהים, אמן. Пусть Бог благословит нас. Аминь.